Приказания такого повелителя, который никогда не милует, редко остаются без исполнения. Указанная султаном Азаматонская местность покрылась 26 марта массами турецких ремесленников, а материалы для постройки были торопливо доставлены морем и сухим путем из Европы и из Азии. Известь обжигалась в Катафригии, деревья рубились в лесах Гераклеи и Никомедии, а камень добывался из анатолийских каменоломен. Каждый из тысячи каменщиков имел при себе двух работников, и каждый из них был обязан ежедневно исполнять строительную работу в размерах двух локтей. Крепость была построена в форме треугольника. Каждый угол был прикрыт укрепленной башней. Один из углов стоял на склоне холма, а два остальных стояли вдоль морского берега. Для стен была назначена толщина в 22 фута, а для башен — в 30 футов. И все здание было покрыто прочной свинцовой крышей. Мехмед с неутомимым рвением лично торопил и направлял усилия рабочих. Каждый из его троих визирей просил, чтобы ему была предоставлена честь довести до конца постройку своей башни. Кади соперничали своим рвением с янычарами. Самые низкие работы облагораживались убеждением, что они совершались из желания служить Богу и султану. А рвение рабочих усиливал надзор деспота, улыбка которого сулила счастье, а грозный взгляд предвещал гибель. Греческий император с ужасом взирал на успешный ход работ, которому не мог воспрепятствовать. Он тщетно пытался смягчить лестью и подарками непримиримого врага, который старался отыскать или создать хотя бы самый ничтожный повод для разрыва. Такие поводы отыскиваются всегда и очень скоро. Нечестивые и хищные мусульмане без всяких колебаний употребляли на постройку крепости развалины великолепных церквей и даже посвященные архангелу Михаилу мраморные колонны. А воспротивившиеся захвату этих материалов христиане получили из их рук венцы мучеников. Константин просил у турок стражи для охраны принадлежавших его подданным полей и жатвы. Стража была дана, но главное из данных ей инструкций заключалось в том, что она должна пускать на пастбище мулов и лошадей из турецкого лагеря и должна защищать своих соотечественников в случае, если вы их стали обижать туземцы. Свита одного оттаманского вождя пустила своих лошадей на ночь в поле, покрытое созревшим зерновым хлебом. Греков раздражили понесенные убытки и нанесенные им оскорбления. И несколько человек было с обеих сторон убито в шумной свалке. Мехмед с удовольствием выслушал принесенные ему жалобы и отправил отряд с приказанием стереть с лица земли преступное селение. Виновные спаслись бегством, но 40 невинных и ничего не подозревавших жнецов были умерщвлены турецкими солдатами. До этого оскорбления в Константинополь свободно входили турки, которых привлекали туда торговые дела и любопытство. При первой тревоге городские ворота были заперты, но император, все еще заботившийся о сохранении мира, отпустил на третий день своих турецких пленников. И в своем последнем послании к султану выразил твердую решимость христианина и воина. Так как ни клятвы, ни договоры, ни изъявления покорности не могут служить обеспечением для мира, то продолжайте вашу нечестивую войну. Я возлагаю мои упования только на Бога. Если Ему угодно будет смягчить ваше сердце, я буду радоваться такой счастливой перемене. Если же Он отдаст город в ваши руки, я безропотно покорюсь Его святой воле. Но пока судья земных царей не разрешит нашего спора, я обязан жить и умереть, защищая мой народ». В ответе султана сказывалась его твердая решимость не вступать ни в какое мирное соглашение. Постройка его укреплений была окончена, и он поставил там, перед своим отъездом в Андрианополь, бдительного агу с 400 янычарами для собирания пошлин с кораблей какой бы то ни было нации, которые будут проходить под выстрелами турецких пушек. Один венецианский корабль, отказавшийся подчиниться требованиям новых повелителей Босфора, был потоплен первым пущенным в него пушечным ядром. Хозяин корабля спасся на шлюпке вместе с 30 матросами, но их отправили в порту, закованными в цепи. Начальник был посажен на кол, его подчиненные были обезглавлены, и историк Дука видел в Демотике, как их трупы были отданы на съедение диким зверям. Осада Константинополя была отложена до следующей весны, но оттаманская армия вступила в Марею с целью отвлечь военные силы Константиновых братьев. В ту бедственную эпоху у одного из этих принцев, у деспота Фомы, родился, на радость ему или на горе, сын, который, по словам погрузившегося в скорбь Франца, был последним наследником последней искры римского могущества. И греки, и турки провели зиму в постоянных тревогах и заботах. Первым не давали покоя их опасения, а вторым — их надежды. Первые были заняты приготовлениями к обороне, вторые — приготовлениями к нападению. Двум императорам предстояло проиграть или выиграть более всех других, и потому каждый из них был глубже всех проникнут тем чувством, которая овладела его подданными. В Мехмете это чувство усиливалось от его молодости и от пылкости его темперамента. Он развлекался в часы досуга постройкой в Андрианополе необыкновенно высокого дворца, которому было дано название «Всемирной сторожевой башни». Но его серьезные помыслы были неизменно сосредоточены на намерении завладеть столицей Цезарей. Он встал ночью с постели перед вторичным бдением и приказал немедленно позвать первого визиря. Прибытие посланца, позднее ночное время и близкое знакомство с характером монарха — все это встревожило преступную совесть Калиля Паши, который когда-то пользовался доверием Мурада и присоветовал вновь призвать этого султана на престол. При восшествии на престол Мурадова сына визирь был утвержден в своем звании и, по-видимому, пользовался милостивым расположением монарха. Но этот опытный государственный человек ясно сознавал, что он ходил по тонкому и скользкому льду, который мог проломиться под его ногами и низвергнуть его в пропасть. За его расположение крестьянам, которое, быть может, не считалось за преступление в предшествовавшее царствование, его заклеймили прозвищем «Габур-Ортахи» — молочного брата неверующих. а его корыстолюбие вовлекло его в изменнические тайные сношения с неприятелем, которые были открыты и наказаны после окончания войны. Получив султанское приказание, он обнял жену и детей в страхе, что никогда более не увидит их, наполнил сосуд золотыми монетами, торопливо отправился во дворец, пал ниц перед султаном и по восточному обыкновению поднес ему сосуд с золотом как слабое доказательство своей покорности и признательности.